Глава 50. Драга. «Привет, милый», — подошла ко мне Марьям и поцеловала в щеку. «Хорошо выглядишь». Я приобнял ее за талию, позируя перед журналистами. Благотворительный вечер, как и ожидалось, Рустам решил провести с большим размахом. Вся элита и криминальная тусовка собрались в одно время и в одном месте. Игнорировать его племянницу только потому, что моя любовница — гвоздь программы, я не мог. Это позволило бы Балиевой еще сильнее обозлиться на меня и вместо того, чтобы соблюдать наши договоренности, попасть под влияние дяди. Вся эта херня мне жутко не нравилась. Особенно то, что Рустам втянул мою куклу в эту историю. Я до конца не понимал, что именно он задумал. Но больше всего меня напрягало то, что она вновь закрылась от меня. Да, Есения все еще такая же пылкая во время секса, и у меня сносит от нее крышу, но за пределами спальни она начала отгораживаться от меня. Радовало лишь то, что после этого вечера мы улетим с ней на острова на все новогодние праздники. И там, вдали от всего творящегося дерьма, что происходило сейчас, мы оба сможем расслабиться. «Тебе нравится?» — просияла Марьям. Я же лишь мельком заметил ее серебристое платье, что вроде бы подчеркивало ее фигуру. Только мне было плевать не только на ее наряд, но и на саму девушку в том числе. Хотелось просто пережить эту пытку и утащить свою куклу из лап Балиева. «Как папа?» Проигнорировал я ее вопрос, решив поговорить о чем-то, что волновало меня чуть больше тряпок. «Держится. Ждет свадьбу». Вот еще одна тема, что вызывала у меня отторжение. Проклятая свадьба, что должна состояться всего через несколько недель. Будь моя воля, Есения никогда бы не узнала о ней. Но я уверен, что Рустам постарался и уже успел донести до нее в красках, насколько пышным будет торжество. Я понимаю, что он пытался насолить мне, настраивая Есению против меня. Хотел вывести на эмоции, дожидаясь, когда я совершу ошибку, вроде той, что я допустил на его приеме. Там я продемонстрировал эмоции по отношению к кукле. И что самое поганое, как бы я себя ни настраивал, как бы ни расставлял приоритеты, я чувствовал, что прирастаю к ней все сильнее. И от этого бесился. Мне не нужны привязанности, не нужны оковы в виде чувств. Ведь тогда я бы мог спокойно жениться на хорошей девочке Марьям и создать с ней семью на основе партнерства, где чувства не основополагающая составляющая. И жилось бы комфортно тогда всем без исключения. Теперь же, когда я позволил себе завести постоянную игрушку, задевающую во мне какие-то незримые струны таким образом, что я не мог думать ни о чем и ни о ком, кроме как о ней, все стало блядски запутано. «Хорошо», — кивнул я, думая о том, где, черт возьми, Есения. «Когда я смогу посмотреть наш дом?» Вопрос дочки Дамира вырвал меня из размышлений. «Какой дом?» Я не сразу понял, о чем она говорит. «Ну как?» На ее губах появилась растерянная улыбка. «В котором мы будем жить?» «Блядь, только этого дерьма мне не хватало. Ты хочешь со мной жить?» «Какая же это семья, если муж с женой живут порознь?» «Можешь подобрать то, что тебе понравится. На данном этапе мне было абсолютно похеру на все, что касалось этого соглашения. Все равно я не буду жить с Марьям. Не сейчас. Возможно, потом, когда эмоции кукли притупятся». Я надеялся, что рано или поздно меня отпустит, и я наконец-то смогу полностью управлять собой и своей жизнью без этой грёбаной одержимости. «Правда?» — просияла девушка. «Тогда я скину тебе варианты». «Я полностью тебе доверяю». Этот разговор нервировал. «И...» — мялась она. «Мы не решили насчет свадебного путешествия». «Сейчас не лучшее время, Марьям. У тебя отец болен, а ты думаешь о путешествиях». И это было лишь частичной правдой. Потому что никакая сила не заставила бы меня поехать куда-то с ней. «Ты прав, прости», — мгновенно поникла она. «Давай подождем более благоприятного момента». Балиева собиралась что-то сказать, но я наткнулся взглядом на того, с кем нужно было переговорить. «Прости, я должен отойти». Поставил пустой бокал на поднос и оставил девчонку. «Один сегодня», — подошел к молоту. «Атмосферные бури какие-то». «Не хотелось бы, чтобы моим девочкам было плохо», — ответил Герман, явно имея в виду раскаленную атмосферу. «Блядь, тут все!» — я рассматривал лица, мелькающие вокруг. «Что он задумал?» Этот вопрос не давал мне покоя. «Сторонников? Думаешь, пойдет войной?» «Нет, барон», — тяжело вздохнул Герман. «Он хочет тебя подставить. Только я пока не понял, как». Зал наполнился аплодисментами. Ведущий что-то говорил в микрофон, но все мое внимание приковывала к себе девушка, что вышла на сцену под руку с Рустамом и затмевала собой всех остальных в этом зале. «Опа!» — произнес Гера. «А теперь я вижу, что он тебя уже надежно схватил за яйца». «Это ничего не значит. Она просто выступает на вечере». «Ну ты же понял, о чем я!» — усмехнулся он. «И что-то мне подсказывает, что ты наломаешь дров из-за этой певички. И в итоге мы все будем в заднице. Не беспокойся, у меня все под контролем». Я старался убедить в этом прежде всего себя. «Я очень на это надеюсь. Не заставляй меня разочаровываться в тебе и своих решениях». Он залпом осушил шампанское и двинулся в гущу толпы.